Глава 10. Принц Эдуард. Принц Эдуард родился 12 октября 1537 года в Хэмптон-Корте. Его мать, королева Джейн, успела порадоваться появлению сына на свет и принять участие в его крестинах, состоявшихся 15 октября. Кстати говоря, крестной матерью принца стала его старшая сестра Мария. Осчастливленный король Генрих пожаловал сыну титулу герцога Корнуольского и графа Честера. Все было хорошо, и всеобщая радость царила в благословенном английском королевстве, но в ночь на 24 октября королева Джейн скончалась, как можно предположить, от послеродовой инфекции. Король Генрих переживал смерть своей любимой жены так же сильно, как радовался рождению сына. Подданные короля тоже были рады, поскольку рождение наследника указывало на то, что Господь доволен королем, а также обещало в будущем спокойную передачу власти от отца к сыну. Очень часто, говоря о том, кто победил или проиграл в борьбе за престол, историки упускают из виду одно очень важное обстоятельство — те бедствия, которые эти войны приносили простым людям. Память о противоборстве ланкастеров и йорков еще была свежа, и повторение тех событий никому не хотелось. Рождение Эдуарда упрочило позиции при дворе старших братьев его матери — Эдуарда Сеймура и Томаса Сеймура. Генрих благоволил своим шуринам, но не возносил их слишком высоко. При нем Эдуард не поднялся выше лорда-адмирала, а Томас стал лордом-смотрителем 5 портов. Раньше эта должность называлась хранитель побережья. Сноска. Имеются в виду следующие порты. Дувр, Гастингс, Ромни, Хайт и Сэндвич. Надо сказать, что братьям Сеймурам повезло дважды. Во-первых, их сестра подарила королю здорового сына-наследника, а во-вторых, она ни разу не навлекла на себя гнев своего грозного супруга. Мы еще вернемся к Сеймурам, но пока что их можно оставить в стороне. Считая Эдуарда самой большой драгоценностью королевства, король Генрих уделял большое внимание всему, что было связано с принцем, начиная с условий его быта и заканчивая воспитанием. Бытовые условия можно охарактеризовать двумя словами «роскошь» и «чистота», а заботы об Эдуарде на первых порах были поручены Маргарет Брайан, достойной и проверенной женщине, начинавшей службу при дворе во фрейлинах у Екатерины Арагонской. Маргарет нянчила принцесс Марию и Елизавету, а также незаконно рожденного сына короля Генриха Фицроя, так что лучше и опытнее нее найти было невозможно. Происхождение Маргарет было благородным, с примесью королевской крови. Ее прабабка по отцовской линии Анна Глостерская была внучкой короля Эдуарда III Плантагенета, а также Маргарет приходилась теткой по материнской линии обеим казненным женам Генриха VIII, Анне Болейн и Екатерине Говард. Маргарет Брайан была няней, хотя и называлась гувернанткой. Няни заботились о детях на протяжении первых 3 лет жизни, а затем их сменяли настоящие гувернантки, в обязанности которых входило воспитание их подопечных. Такой гувернанткой для принца Эдуарда стала Бланш Милборн, которая прежде состояла при принцессе Елизавете. Бланш тоже будет связана родственными узами с королевской семьей, когда ее дальняя родственница Екатерина Парр станет 6-й женой Генриха VIII. Для своего времени король Генрих был весьма сведущим по части гигиены, несмотря на то, что этой науки в XVI веке еще не существовало. Покои маленького принца содержались в еще большей чистоте, чем королевские. Во всяком случае, полы, стены и даже потолки мылись здесь как минимум 2 раза в день. Доступ к принцу был ограничен узким кругом лиц, причем они должны были быть полностью здоровы и не иметь свежих контактов с больными. То, что болезни могут передаваться от одних людей к другим, знали с давних пор. Да и Хэмптон-Корт был избран в качестве резиденции принца из гигиенических соображений. Воздух здесь был гораздо чище, чем в столице. Принц рос, не зная ни в чем отказа. На содержание двора Эдуарда в первые годы его жизни ежегодно уходило около 6 500 фунтов. Конвертируя деньги былых времен в современные, высокой точности добиться невозможно, проще будет сказать, что в Лондоне, самом дорогом городе Англии, фунт говядины в то время стоил 3 пенса. Сноска. До 1971 года в одном британском футе содержалось 240 пенсов. Это традиционное соотношение было изменено с целью удобства, и теперь в фунте содержится 100 пенсов. Когда принц подрос, расходы на содержание его двора выросли еще примерно на 1000 фунтов. Историки любят цитировать леди Маргарет Брайан, которая в марте 1539 года писала в отчете, предназначенном для канцлера казначейства, государственного секретаря и лорда-хранителя малой печати Томаса Кромвеля, следующее. «Милорд-принц пребывает в добром здравии и веселом расположении духа. Хотела бы я, чтобы Его Величество Король и вы, Ваша Светлость, могли видеть его прошлым вечером. Министрели играли, а Его Высочество танцевал так весело, что не останавливался ни на мгновение. Верховное руководство двором принца Эдуарда было поручено Уильяму Сидни, заслужившему рыцарское звание на полях сражений. В 1517 году 35-летний сэр Уильям стал оруженосцем Генриха VIII и зарекомендовал себя настолько хорошо, что спустя 20 лет король поручил его попечению своего наследника. Это выглядело логично, в отличие от замены сэра Уильяма на Ричарда Пейджа, в свое время пользовавшегося доверием Анны Болейн настолько, что его причислили к сонму любовников казненной королевы. К счастью, Пейджу удалось оправдаться и сохранить голову на плечах, но от двора его с позором изгнали. Но в 1537 году непредсказуемый в своих поступках король Генрих вдруг вспомнил о Пейдже и назначил его на должность главного шерифа Суррея, а впоследствии сделал камергером принца. Сноска. Суррей. Графство на юго-востоке Англии. Камергер. Управляющий двором. Можно предположить, что Пейджу составил протекцию муж его падчерицы Анны Эдуард Сеймур. Четырехлетнего Эдуарда один из современников описывал как красивого, упитанного и весьма высокого для своего возраста ребенка, у которого правое плечо было немного ниже левого. Примечательно, что такой же недостаток имелся и у старшего дяди принца по материнской линии Эдуарда Сеймура, так что не исключено, что оно было наследственным в роду. В шестилетнем возрасте принц Эдуард начал учиться всерьез под руководством епископа Ричарда Кокса, королевского капеллана. В скором времени принцу назначили еще одного наставника, известного своей ученостью Джона Чика, которому предстояло обучить Эдуарда священному писанию, языкам, философии и прочим гуманитарным наукам. Помимо благородной латыни, международного языка образованных людей того времени, принц изучал французский, испанский и итальянский языки. Гуманитарные науки дополнялись геометрией, которую невозможно было изучать без знания математики и ознакомлением с азами управления государством. При разных дворах к воспитанию наследников престола подходили по-разному. Но Генрих VIII хотел дать сыну образование не хуже того, что получил сам, а по возможности и лучше. По свидетельству современников, принц отличался прилежанием в учебе и демонстрировал впечатляющие успехи по всем предметам. Впрочем, кто мог позволить себе иной отзыв о наследнике престола, особенно с учетом характера его отца? Большое участие в судьбе пасынка принимала последняя жена Генриха VIII, Екатерина Парр, стремившаяся, насколько это было возможно, заменить матерей всем детям своего мужа. Религиозное обучение Эдуарда, разумеется, проводилось по протестантскому канону и было настолько глубоким, что на 12-м году жизни принц написал трактат о Папе Римском, в котором весьма аргументированно сравнивал главу католической церкви с антихристом. Но при этом в детстве принц-протестант участвовал в мессах и поклонялся мощам и изображениям святых. Подобное смешение канонов было в обычае того переходного времени. Дошедшее до нас письменное наследие Эдуарда показывает, что он обладал хорошим слогом и умел четко формулировать свои мысли, а это служит признаком не только образованного, но и умного человека. 1 июля 1543 года в Гринвиче был подписан мирный договор между Англией и Шотландией. Этот договор должен был положить конец вражде, длившейся на протяжении 2,5 веков. Генрих решил закрепить союз браком между принцем Эдуардом и шотландской королевой Марией, дочерью Якова V Стюарта. Принц ушел 6-й год, а королеве не исполнилось и года, но возраст жениха и невесты не мог служить препятствием для того, чтобы соединить две короны. Регент Шотландии Джеймс Гамильтон, граф Аарон, ратифицировал договор вскоре после его подписания и того же был вправе ожидать от короля Генриха, от которого, собственно, и исходила инициатива заключения династического брака. Однако Генрих не торопился с ратификацией, поскольку решил выжить из своего успеха, победы над шотландцами в сражении при Соулей-Моссе в 1542 году, как можно больше пользы. Сноска. Сражение на торфяных болотах Соулей-Мосс, расположенных близ Ирландского моря на границе Англии и Шотландии, состоялось 24 ноября 1542 года. 3-тысячный английский отряд под командованием сэра Томаса Уартона разгромил 10-тысячное, но плохо организованное войско шотландцев. Считается, что это поражение настолько потрясло шотландского короля Якова V, что привело к его смерти 14 декабря того же года. Впрочем, существует и более прозаическая версия, согласно которой король умер от дизентерии. После смерти Якова шотландский престол перешел к его дочери Марии, родившейся 8 декабря 1542 года. Генрих VIII требовал отправки королевы Марии к его двору и официального разрыва давнего союза между Шотландией и Францией. Эти требования привели к перевороту в Шотландии, в результате которого к власти пришла профранцузская партия архиепископа Сент-Эндрюсского кардинала Дэвида Битона, которого граф Аррен был вынужден назначить канцлером вместо англофила Арчибальда Дугласа, шестого графа Ангуса. 11 декабря 1543 года шотландский парламент заявил о непризнании Гринвичского договора. Превосходный шанс на объединение двух соседствующих государств был упущен по вине английского короля, которому, во-первых, не стоило предъявлять шотландскому правительству чрезмерные требования, во-вторых, следовало лучше поддерживать своих шотландских сторонников. Впрочем, положение можно было бы выправить мирным путем при помощи подкупов и посулов, но король Генрих избрал путь меча, а не переговоров. В апреле 1544 года он приказал Эдуарду Сеймуру совершить поход на Шотландию и предать все огню и мечу, сжечь город Эдинбург, разрушить и осквернить его, разграбить и забрать все, что возможно, дабы у шотландцев навсегда осталась память о божьей каре, обрушившейся за их ложь и предательство. Эта кампания, превосходившая по жестокости все войны англичан с шотландцами, вошла в историю под названием «грубого сватовства». Закончилась она предсказуемо. На помощь шотландцам пришли французы, и в июне 1551 года между Англией и Шотландией был заключен новый мирный договор. Англичане остались ни с чем, а шотландцы воспрянули духом, сумев в очередной раз отстоять свою независимость. Начал грубое сватовство король Генрих, а закончилось оно уже при короле Эдуарде, получившем шестой порядковый номер. Но Эдинбург англичанам все же удалось взять и сжечь. Случилось это в мае 1544 года. Что же касается королевы Марии Стюарт, то вместо английского принца она вышла замуж за французского, будущего короля Франциска II. К Марии Стюарт мы еще вернемся, а пока что продолжим рассказ о принце Эдуарде. У Эдуарда сложились хорошие отношения с обеими старшими сестрами, которые часто посещали брата, и их отец, к концу жизни смягчившийся по отношению к дочерям и восстановивший их в правах престола наследования, мог только радоваться такому ладу между его детьми. Мария, бывшая на 21 год старше брата, относилась к нему скорее по-матерински, чем по-сестрински. А вот Елизавета, разница в возрасте, с которой составляла всего 4 года, была для Эдуарда старшей сестрой и заботливым другом. К слову, будь сказано, некоторые историки, склонные к рассуждениям в стиле «что было бы, если бы», считают, что королю Генриху следовало бы передать престол не малолетнему сыну, ставшему игрушкой в руках его властного дяди, а старшей дочери, которой на момент смерти отца шел 31 год. Уж Мария бы твердой рукой взялась бы за руль государственного корабля и так далее. Но что толку рассуждать о том, чего не было, особенно с учетом того, что передача престола дочери в обход сына вполне могла бы обернуться еще одной гражданской войной? Впрочем, переход престола к Эдуарду тоже вызывал некоторые опасения среди высших сановников государства, ввиду чего смерти Генриха VIII, отошедшего в мир иной 28 января 1547 года, было официально объявлено только 31 января. Именно в этот день лорд-канцлер Томас Ризли сообщил парламенту о новом короле Эдуарде VI, взошедшем на престол в возрасте 9 лет и 3 месяцев. За Эдуардом стоял его старший дядя Эдуард Сеймур. Во избежание узурпации власти одним лицом Генрих VIII в своем завещании не стал назначать лорда-протектора, регента государства, предоставив регентские полномочия 16 душеприказчикам, которым следовало совместно управлять государством до совершеннолетия короля Эдуарда VI. В число душеприказчиков, в частности, входили Эдуард Сеймур, архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер, лорд-канцлер Томас Ризли, епископ Даремский Кадберт Танстелл и член суда королевской скамьи Томас Бромли. Сноска. Суд королевской скамьи состоял из одного главного судьи и 3 обычно младших судей. Юрисдикция суда королевской скамьи первоначально была весьма широкой. Она охватывала любые дела, не попавшие на рассмотрение в другие английские суды, и все дела, касавшиеся особы короля. Однако же Эдуарду Сеймуру посредством подкупа очень скоро, а именно 4 февраля 1547 года, удалось добиться того, чтобы 13 душеприказчиков, то есть подавляющее большинство опекунского совета, назначили его лордом-протектором, единоличным опекуном особы короля. К должности лорда-протектора Сеймур добавил титул герцога Сомерсета, а также назначил себя от лица племянника лордом-казначеем и граф-маршалом. Скромность явно не относилась к числу его достоинств. Сноска. Граф-маршал. Главный маршал королевского двора, отвечает за организацию таких важных мероприятий, как коронация монарха и государственные похороны, а также является главным геральдмейстером страны. Сын Эдуарда Сеймура, которого тоже звали Эдуардом, воспитывался вместе с принцем Эдуардом. Король Генри считал обучение в компании сверстников более полезным и хотел, чтобы его сын с малых лет привыкал управлять людьми. Эдуард Сеймур-старший составил весьма нехитрый план, согласно которому королю Эдуарду предстояло взять в жены его старшую дочь Анну, а Эдуард Сеймур, младший, должен был жениться на потенциальной наследнице престола леди Джейн Грей. План был хорош, но, как известно, любые намерения могут быть разрушены теми, чьи интересы они ущемляют. Младший брат Эдуарда Сеймура-старшего, женившийся на вдовствующей королеве Екатерине Парр, вознамерился составить конкуренцию своему брату. О том, чем закончилось противоборство между дядьями короля, будет рассказано в следующей главе. А в завершении этой хочется остановиться на весьма популярном в былые времена и основательно забытом к наступлению наших дней историческом романе американского писателя Марка Твена «Принц и нищий». Одним из главных героев этого романа является принц Эдуард Тюдор, а другим — мальчик из бедной лондонской семьи по имени Том Кенти. Действие происходит незадолго до смерти короля Генриха VIII. Стечение обстоятельств приводит к знакомству Эдуарда с Томом. Принц проводит Тома в свои покои, где дети шутки ради меняются своими одеждами. Эдуард надевает лохмотья Тома, а тот облачается в дорогой костюм принца. «Если бы я мог как-нибудь одеться так, как ты, разуться босиком и хоть раз наслаждением вывалиться в грязи, зная, что никто меня не остановит и не станет бронить, я, кажется, мог бы смело отречься от короны. А я, милейший мой государь, если б мог хоть раз одеться в такие же платья, какие теперь на вас, неужели это было тебе приятно? Ну так что ж, зачем же дело стало? Сбрось себя твои лохмотья, мальчик, и облекись в этот великолепный костюм. Счастье наше будет скоропреходящим, но тем не менее мы им насладимся. Доставим же себе хоть кратковременное удовольствие, а потом облечемся опять каждый в своей одежде, прежде чем кто-нибудь явится сюда, чтобы нам помешать». Несколько минут спустя маленький принц Уэльский облёкся в ободранный лохмотье Тома, а маленький принц нищеты красовался в нарядном костюме наследника английского престола. Оба они подошли к большому зеркалу и стали рядом друг с другом. О чудо! Зеркало донесло им, что никакой перемены как будто и не последовало. Они с изумлением глядели то друг на друга, то на свои изображения в зеркале. Под конец принц воскликнул с недоумением. «Не требуйте от меня ответа, всемилостивейший государь. Мальчику моего звания неуместно говорить об этом. В таком случае я сам скажу напрямик, что у тебя такие же волосы, такие же глаза, такой же голос и манеры, как и у меня. Мы оба одного роста, одинаково сложены и замечательно похожи лицом друг на друга. Если б мы оба остались раздетыми, то никто не мог бы с уверенностью сказать, который из нас ты и который принц Уэльский». Сноска. Фрагменты романа Марка Твена «Принц и нищий». Дворцовый стражник принимает одетого в отрепье принца за нищего и выбрасывает его из дворца. Том пытается рассказать окружающим о случившемся, но ему никто не верит, в том числе и сам король Генрих VIII. Все думают, что с принцем приключилась душевная болезнь. Подчиняясь обстоятельствам, Том начинает свыкаться с ролью принца, а тот, в свою очередь, вкушает все прелести жизни мальчика из низов общества. Заканчивается все хорошо, как и положено в правильных романах. Принц возвращается во дворец, а Том, которого уже готовили к восшествию на престол после смерти короля Генриха VIII, получает почетный титул королевского воспитанника. Роман завершается словами: «По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память». Да, истинно так. Шестилетнее пребывание Эдуарда VI на престоле не было ознаменовано сильными потрясениями и тяжелыми испытаниями для его подданных. Но кто знает, каким бы мог стать этот король, доживи он лет до 50-60. Генрих VIII начинал править тихо и мирно, но остался в истории в качестве одного из самых жестоких английских королей. К счастью или к несчастью, это уж кому как угодно думать, история не знает сослагательного наклонения. Что свершилось, то свершилось. Альтернативные варианты годятся только для беллетристики определенного жанра. 1 февраля 1547 года высшая знать королевства присягнула Эдуарду как новому своему королю, а 20 февраля, на четвертый день после похорон Генриха VIII, Эдуард VI был коронован в Вестминстерском аббатстве. Во время коронации архиепископ Кранмер назвал Эдуарда вторым Иосией и призвал его продолжить реформу англиканской церкви, дабы полностью изгнать тиранию римских епископов и сердец подданных. Сноска. Иосия, сын Амона, ветхозаветный царь Иудеи, 16-й по счету. Иосия взошел на престол в 8-летнем возрасте после убийства его отца и царствовал 31 год, 639-640, 608-609 годы до нашей эры. Иосия активно боролся с идолопоклонством и прочими осквернениями иудейской веры. Его правление считается благодатным и высоконравственным. Иосия делал то, что было правильным в глазах Господа, и ходил всеми путями своего предка Давида, не уклоняясь ни вправо, ни влево, говорится в 22 главе 4 книги Царств. Увы, библейский Иосия правил более 30 лет, а Эдуарду VI судьба отвела всего 6 лет правления, точнее, 6 лет пребывания на престоле, поскольку почти все это время за короля правили другие люди. Король умер, да здравствует король. Эдуард VI стал третьим правителем из дома Тюдоров и последним из мужчин в этой недлинной, но очень яркой династии английских королей.